Исаия – обличитель. Книга пророка Исаии начинается описанием действительной духовной жизни народа. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Одновременно Господь призывал народ обратить внимание на свое тяжелое положение, говоря: «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах седают чужие, все опустело, как после разорения чужими. И осталась щерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город». 1.7.8. Такое состояние было во дни Ахаза, о котором написано следующее: «И предал его Господь Бог его в руки царя Сирии, и они поразили его, и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. Думеяне еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи». 2 Паралипоменон 28, 5 и 17, 18. Спокон веков, время от времени, Бог попускал на людей разные бедствия, чтобы смирить их, вразумить и приблизить к себе. В тесноте люди прислушиваются к Слову Божию. В первую очередь пророк обратился к религиозным людям. «К чему мне множество жертв ваших?» — говорит Господь. «Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячье ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». 1.11.15. Молящимся и постящимся, нарекающим, что Бог не обращает на них внимания, Господь через пророка так ответил: «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». 58.3.8. Бог требует религии живой веры и добрых дел, а не одних только внешних форм и церемоний. Князьям и судьям пророк возвестил определение Господне: «Князья, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищай сироты, и дело вдовы не доходит до них». 1.23. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его: «Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных?» — говорит Господь, Господь Саваоф. 3.14.15. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного». 5 глава, с 22 по 23 стих. Не забыл пророк и политиков. «Слушайте слово Господне, хульники и правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. Когда все поражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. На это говорит Господь Бог. Союз со смертью рушится, и договор с преисподнею не устоит. Когда пойдет все поражающий бич, вы будете попраны». Бог через пророка открыл перед всеми тайные планы политиков, которые, с одной стороны, платили дань Ассирии, заключили союз со смертью, а с другой стороны, переходили на сторону Египта, с преисподнею заключили договор. 28, 14, 15 и 18 стих. Позже пророк назвал вещи по имени. «Горе вам, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израиля не взирают и Господу не прибегают». 31 глава, 1 стих. Пророк уверял, что Египет им не поможет, а Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. 31 глава, 5 стих. «И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч истребит его». 31, 8. Богачам пророк предвозвестил бедствие. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». 5 глава с 8 по 9 стих. Искателям удовольствий было пророчество. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его томиться жаждаю. 5 глава с 11 по 13 стих. О священниках и пророках Исаия печально отозвался. «Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются». 28.7. «Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бледящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть». 56 глава с 10 по 11 стих. Разумеется, такие не могли остерегать народ от греха и его последствий, потому что сами находились во власти порока. А это вело простой народ к вырождению, богоотступничеству и гибели. Отступникам и насмешникам предсказано: «Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся». 1.28. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными, которые говорят: пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». 5 глава с 18 по 21 стих. о вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». 65 глава с 11 по 12 стих. Гад — это сирийское божество счастья, Амени — божество судьбы. Многие люди и в наши дни не доверяют Богу и не поклоняются Ему, а толкуют, что все зависит от счастья и судьбы, у которых не имеют никакого понятия. Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его, велел Господь пророку Исаии. Исаия 58 глава, 1 стих. И он делал это, не боясь того, что его могут за это ненавидеть, злословить и гнать. Аминь.